разрыв русского двора с черторыйскими, неподатливость короля в диссидентском деле, движение русских войск в польские владения возбудили в принце Карле Саксонском надежду на важные перемены в Польше, которыми он мог воспользоваться. Агент Карла Алоэ получил от него приказание сблизиться с Репниным и во всем сообразоваться с его желаниями. Это было выгодно для русского посла, потому что Алоэ был в сношениях со всею старую саксонскую партией, с которой теперь Репнин хотел действовать заодно. Мы видели, что через Алоэ велись переговоры с Радзивиллом. При помощи Алоэ и Подосского Репнин составил проект Литовской католической конфедерации, кроме коронной. Когда образовалась диссидентская конфедерация и было обнародовано, что она находится под покровительством России, Репнин объявил черторыйским, что они теперь свободнее могут помочь ему, ибо фанатическое ослепление должно уменьшиться вследствие обнародованного им письма, в котором изложены намерения России, не имеющие ничего вредного для Польши, для католицизма. Черторыйские отвечали, что будут содействовать ему по возможности, будут стараться и сами об уменьшении фанатизма и рады будут успеху в этом деле. Когда Репнин сказал им, что должны приехать к королю депутаты диссидентской конфедерации, то черторыйские начали просить, чтобы этого не было. Этот поступок, по их словам, не заключал в себе никакой важности, ибо король не может дать никакого решения делу. Один только сейм может это сделать. Королю это может быть только крайне вредно, давший повод к развращенным толкованиям противников дела. Конфедерация, пока она не генеральная и не одобрена во всех воеводствах, не может почитаться законную, и король не имеет права принимать от нее депутатов. «Вижу, — писал Репнин, — что черторыйские стараются ужиматься и сколь можно менее всем открываться, боясь явно как нам противиться, так и согласие на сие оказать». Но он не мог им ничего сказать вдруг на их представление против присылки диссидентских депутатов. Он снесся с конфедератами, и те отвечали, что для них необходимо принятие королем их депутатов. Отказ в этом принятии будет знаком презрения к их конфедерации. Такой отказ можно сделать только злодеям республики. В 20-х числах марта собрался в Варшаве Сенатский совет, где читаны были декларации русского и прусского послов относительно диссидентов и акт диссидентской конфедерации. Совет кончился тем, что решили вызвать всех сенаторов для полного совета к 25 мая. По этому поводу Репнин писал: «Его Величество, говоря со мною о сём, внушил мне вскользь, что нарочно он срок сего Сенатского совета до вышеупомянутого дня отложил, дабы дать время нашим войскам более в землю вступить и по нужным местам расположиться. А далее же не вижу я, чтобы он подавался с нами согласно действовать, а уверяет только по-прежнему, что ничего против наших мер не предпримет. Черторыйские же, хотя в том же уверяют, а при том, что и содействовать нам будут по возможности, но оную они всегда коротко ограничивают, а между тем по-прежнему принятию диссидентских депутатов упорствуют, отвращая от того и короля, который сам и на то бы склонился, если бы не удерживали, что он мне несколько и выразумить дал. Я еще с твердостью о сем с черторыйскими изъясняюся». Станислав Понятовский высказал свой взгляд на ход диссидентского дела в письме к Жоффрен. «В диссидентском деле императрица запросила слишком много, а сейм в слишком многом отказал». Это писал он в самом конце 1766 года, а в марте 1767 писал: «Не спешите осуждать меня. Терпение, и я оправдаюсь. Терпение и мужество – вот мой девиз. Буря приближается, и будет страшно. С минуты на минуту я жду известия, что русские войска входят в мои владения. Я вам не скажу, что я сделаю, это невозможно, вы слишком далеко. Я вам скажу только, что стараюсь сохранить голову очень холодную и повторяю себе 50 раз в день, что бегать за славой – глупость. Относительно Черторыйских писал: «Аттик и Цицерон, Черторыйские, видя себя в затруднительном положении между компасом, Екатериною, и площадью, общественным мнением, захотели на свое трудное место поставить Телемака, короля, своими советами, которые погубили бы его перед тем и перед другою». Тут Телемак сказал самому себе: «Служить общественному мнению есть известный род обязанностей, но служить истинному благу государства есть обязанность более священная. Счастье, когда можно их согласить. Когда же нельзя, надобно держаться последнего. Телемак, который, отказываясь до сих пор постоянно от собственного мнения, видел много раз, что было бы лучше ему следовать поневоле, решается для избежания постановленных ему ков следовать с этих пор собственному мнению и уже начинает видеть выгоду этого». 4 апреля Репнин уведомлял, что дело католической конфедерации в Литве идет хорошо благодаря деятельности графа Бростовского, старосты Быстрицкого, зятя князя Радзивилла. Но посол жаловался на коронных панов, которые своей медленностью и трусостью не дают делу движения в Польше. «Ваше высокопревосходительство», — писал он Панину, — «я думаю, часто считаете, что я слишком горяч. Но я желаю истинно, чтобы ангел на моем месте был, уверен быв, что и тот бы терпение потерял с таковыми шильниками. Вам известно, что многие из здешних противных двору и Черторыйским магнатов желали сюда съехаться, чтобы со мной видеться и решительные меры принять по настоящим делам, но кроме воеводы Волынского, который сына своего прислал, и кроме подскарбия коронного Весцеля, который сам приехал, никто из сих господ не бывал, сказавшись все больными. Ясно я вижу, что они отваливаются, желая чужими руками жар загребать и пристать только, когда дело будет уже сделано, представляя себя в своих химерах, что наш двор здешними скрытно согласны, а только наружность противную имеют, и, провождая свое время в подобных сновидениях, сколь я не стараюсь их истреблять. Тоже во лжи и в трусостях ежечасных. Противные, боясь дворской и черторыйской партии, а сии последние боясь противной и в страхе своем, который питают и умножают пустыми выдумками, только кричат и жалуются на правление и двор, а пошевелиться от раболепства не смеют.